рожденные в СССР, пропагандист. Глава 1. Преамбула. Судя по слышанным рассказам других попаданцев, путь в СССР образца 1973 года получался многообразным. Кому-то везло больше, с некоторыми попаданцами случались настоящие приключения, но никто и никогда не напишет об этом залихватские романы, и не потому, что не хочет. Скорее, происшествия эти происходили при такого рода странных обстоятельствах, что наводили на весьма прелюбопытные мысли, и далеко не всегда они были в духе сурового материализма. Ну и кто в здравом уме полез в такое? Хотя какое дело создателю до человеческих игр? Анатолий Иванович Мерзликин слыл в некоторых кругах человеком достаточно известным, но к общей популярности особо не стремился. Зачем ему, уже опытному и прожженному журналисту, светиться в лучах желтых прожекторов? Познавательный и поучительный этап бурной жизни в качестве работника масс-медиа остался давно позади, в эпоху перестройки и штормящих 90-х. Это в те времена журналисты от чего-то еще были уверены в том, что от них что-то зависит, и бросались на перегонки со смертью во все тяжкие. Перевороты, митинги, войны, мятежи, высокие кабинеты временщиков и раздутых от собственной важности сановников, дешевая слава, заработанная буквально на одном горячем репортаже, военные конфликты, коих случилось на просторах бывшего союзом великое множество, синие кишки видеооператора, что вылезли от удара осколком по животу наружу после и топорщились прямо перед его носом, вызывая своим видом и запахом тошноту, и при этом ты не мог ни на дюйм отодвинуться, иначе очередной осколок прилетит по тебе. Отрезанные головы русских солдатиков, аккуратно выложенные на камнях, огромный рефрижератор с мерзлыми трупами неопознанных бойцов внутри, солдатские матери снаружи, черные от горя и непонимания происходящего, тыловики, сытые и холеные, с жаждой денег в глазах, вот там его и накрыло. Глаза на окружающее дерьмо открылись и больше не закрывались, ради чего они стараются и надрываются, да никому их правда не нужна, и все чаще она становится опасной. Информация стремительно превращалась в обычный товар, тогда зачем облекать ее в морализаторские одежды? Столица жрет и пьет в кабаках, детки элиты валит в Лондон, и за эту мерзость умирать? И ему сразу в тот момент полегчало. Он пересмотрел часть своих жизненных позиций, стал проще в общении, завел друзей и подруг. Сейчас Анатолию было намного интереснее увидеть новые цифры на счете в банковском приложении, а вся шелуха в виде признания заслуг, самоотверженности и прочего словесного поноса ему давно не была интересна. Люди неблагодарны, даже по отношению к тем, кому обязаны жизнью. И когда ты понимаешь эту прописную истину, то перестаешь заниматься ерундой, и столько у тебя внезапно появляется свободного времени, а плечи освобождаются от лишнего груза, что идешь по жизни, смеясь. Вот и эту субботу Анатолий, как обычно, неплохо провел время в загородном клубе. Конечно же, не за свои деньги. Есть же всемогущие наши достояния в виде корпорации «Газпром», где он последние 10 лет и подвязался. Его даже хотели поставить главой отдела работы со СМИ, но Мерзликин удачно соскочил. Это же вкалывать надо, быть постоянно на виду перед высшим руководством. А будучи первым заместителем в отделе, ему получалось удачно сочетать видимость бурной работы и вполне вальяжный образ жизни. В таком обороте дела нет ничего сложного. Находишь себе целеустремленных и нацеленных на карьеру подчиненных, озадачиваешь означенных ворохом нужных и ненужных задач, время от времени следишь за их выполнением. При его опыте работы во всевозможных средствах массовой информации отслеживать деятельность пчелок совсем не проблематично. Важно все ниточки решений завязать именно на себя и собственного секретаря. По этой причине в секретарши Анатолий давно уже не брал длинноногих блондинок с накачанными губками. Котлеты отдельно, шлюхи отдельно. Женщины за 50, уже вырастившие детишек, без излишних карьерных амбиций, но с неуемной жаждой деятельности, вот лучшее решение кадровой проблемы. Вдобавок этим дамам льстила полученная в руки толика власти. Они, как сытые кошки, умели сполна ею насладиться. Правда, нынешние HR в таких психологических тонкостях нифига не понимали. Приходилось искать верных и преданных самому. Зато опосля в его приемной воцарялась тишь да благодать. Нанятые на газпромовскую зарплату дамы были преданы ему до кончиков ушей. И что самое важное, Работать они умели, и никогда не жаловались на тяжелую жизнь. Вот что значит школа, за что их Мерзликин любил и берег. Ему вообще нравилось быть щедрым человеком. Он по-царски награждал рвущегося вперед к победе в капиталистическом соревновании сотрудника бонусами. Спустя время находил заковыристую, но абсолютно законную причину для его увольнения, потому что точно знал, вот именно эта барышня желает его подсидеть, а тот нанятый по блату глава направления постоянно строчит на него доносы в правление. Бизнес, ничего личного. Все в их гнилой конторе прекрасно понимали правила игры. Обижались лишь редкие склочные индивидуумы, коим позже была заказана работа в больших учреждениях. Эдакий фильтр от неадекватов. Черные списки HR передавали друг другу регулярно. Уйдя же красиво, ты оставлял себе неплохой шанс получить работу в другом теплом местечке. Потому что Мерзликин старался не гадить людям понапрасну, отправляя на них задним числом прекрасные характеристики. Ну не получилось обойти его на полкорпуса, иди с миром в другую компанию. Попытай счастье там, любезный. Кадровая политика опытного волчары, не кусавшего понапрасну конкурентов, обычно приносила благодатные плоды. Чаще всего его руководящую длань запоминали с хорошей стороны, что весьма способствовало непростому бизнесу пиарщика государственно-образующей бизнес-структуры. Бывший подчиненный, которого он выпнул за излишнюю резвость, но которому оставил блестящие рекомендации, по мере карьерного роста рано или поздно пересекался с Анатолием и не держал на него зла. Наоборот, старался оплатить его уроки добром. Чего им делить на белом свете, кроме чужих бабок? И уже в данной сфере появлялось множество возможностей. И пилить их было лучше с проверенными в драке людьми. Баня, конные прогулки, бассейн, компанейские посиделки за столом, доступные барышни. Загородный комплекс и за рубли мог предоставить своим дорогим клиентам очень многое. Анатолий не был любителем пострелушек, поэтому в лес на охоту не ездил. Ему приятнее сыграть в теннис с хорошим партнером или попрактиковаться на траходрамчике со свежей девочкой. Но сегодня его от чего-то изрядно разморило. Поэтому и домой Анатолий собрался относительно рано. В этот августовский день было душно, как перед грозой, поэтому он попросил водителя сразу включить кондиционер. Правильно сделал, что поехал не на своей машине, иначе пришлось бы остаться до утра. Но почему-то именно сейчас ему остро захотелось домой, к семье. Они уже подъезжали к МКАДу, когда Мерзликин внезапно почувствовал резкую боль за грудиной. Затем стало невозможно дышать, и в один момент наступила тьма. Далеко не всем людям дано понять, что они умирают. Но обычно человеческие сущности уходят из этого мира в полном неразумении, а то и вовсе во сне. Наверное, лишь обреченные на смертную казнь все происходящее с ними ощущают предельно чувствительно, вплоть до самого момента отхождения души от тела. И обычный человек после смерти не перемещается куда-то еще. Где я? Мерзликин выдохнул и открыл глаза. Глава 2. Трансфер рай, Марина. Фу, отпустила. Только почему я не в машине, а в каком-то парке? Вот слава, вот сволочь. Выволок из джипа и бросил прямо на улице. Или он оставил меня здесь проветриться, а сам метнулся за женой. Но почему не скорую? Надо позвонить. Мерзликин постукал по карманам в поисках телефона. Тот был на месте, но позвонить не получилось. Это в какой глухой угол его занесло, чтобы в Подмосковье не оказалось сети? В первый раз Анатолия тряхнуло неясным предчувствием. Где я, черт подери? Внезапно подумалось, что это глупая шутка. И обморок произошел не сам по себе. И водитель всем действием участвует. И Мерзликин даже знает, от кого может исходить инициатива. Вот заразы, нашли время и место для розыгрыша. Я вам устрою квест, черти полосатые. Но если это квест, то надо отсюда выбираться. Уже начало смеркаться и оставаться в незнакомом лесу не хотелось. Только куда идти? Без интернета не работала навигация. Мепс также не мог помочь по причине отсутствия точки нахождения. А навыки пешего туризма у Анатолия давно атрофировались, так как не нужна. Пусть приличная за границей из-за санкций закрыта, да и то не вся. Красная Поляна, Алтай, Курилы. Мест в России для отдыха хватало. Не хочешь русской дикости? Вилком в Дубай или Мальдивы. И везде тебя довезут, вылежут, накормят, напоят и спать уложат. А что еще обеспеченному туристу и надо? А здесь самый настоящий лес, и черт ногу сломит. И почему-то штаны с задницы спадают, а часы болтаются на ослабшем ремешке. Да что такое происходит? Анатолий остановился и попытался затянуть ремень. Дырок не хватает, но пиарщик «Газпрома» был опытным пользователем и частенько таскал с собой швейцарский нож. Мало ли там, где во внезапной командировке бутылку открыть, колбаски нарезать, подкрутить чего-нибудь. Показать начальству и компаньонам, что далеко глядишь и думаешь заранее. Все, дырка готова, ремешок на часах также застегнут. Странно, как будто запястье стало меньше, и куда-то подевался животик. И в этот момент Мерзликин вдобавок отметил, что совсем нет одышки. А по лесу он бежит реально, как лось. Приятные такие ощущения, уже давно позабытые. Что они ему вкололи, сволочи? Размышление прервал забор, в который Анатолий уперся лбом. Это уже лучше. Где забор, там обязательно чей-то дом или дача, или нечто производственное. Хотя нет, забор странный, винтажный из настоящих досок. Кто у нас тут такой богатый из дерева строится? Деревня в целом не впечатляла, как будто привет из прошлого. Домишки из потемневших от времени бревен, даже без сайдинга или вагонки. Дорога, одно название. Рытвина и грязь со следами от проехавшей по буеракам техники. Его точно завезли куда-то в глубинку. Такую глушь можно еще найти в Тверской области. Анатолий покрутил головой и двинулся в сторону замеченных линий электропередач. Где электричество, там обычная цивилизация. Может и мобильная связь заработает. Внезапно, повернув на перекрестке улиц, он оказался на небольшом пятачке около сельского магазина. Его, как водится, оккупировали мутные личности, что восседали на деревянных чурбанах вокруг самодельного стола с дешевой выпивкой и закусью. Но Мерзликина подобной картиной смутить было нельзя, и не такое видал в своих журналистских командировках. «Мужики, где у вас тут связь ловится?» Деревенские уже находились в стадии осознания, то есть первый удар по печени прошел успешно. На душе разлилось тепло и благодушие, но странный вопрос их крепко озадачил. «Сеня, где у нас связь?» «Знамо в правлении». Не кстати третий участник банкета, помятый мужичок в темном ватнике не по сезону выкатил претензию. «А ты, откуда такой красивый, парниша? И одежа не по тебе. Стибрил небось, да мимо шел, сама налезла. Тебе чего с того?» Попытался съязвить Анатолий, чем совершил ошибку. «Эй, к тебе, вообще-то, с уважением». Мерзликин осознал, что этот тип наверняка бывший урка со всеми вытекающими, и решил не нагнетать. Выставив вперед руки, он выпалил. «Ладно, братаны, я тип того». Пошел, ноги в руки, мать его налево. Отбежав метров на 100 дальше по грязной улице, Анатолий остановился. И вовсе не по причине нехватки воздуха в легких или усталости. Просто представшая перед ним картина здорово отдавала голимой фантасмагорией. На кирпичном здании висел кумачевый лозунг «Пятилетки ударный труд». «Здрасте, приехали». Я такого бреда с пионерского детства не видел. Если эти сволочи устроили мне квест, то ураю. Он уже слыхал о подобных подставах. Могут во времена крепостного права погрузить с головой, или в эпоху викингов. Но советская эпоха как-то привычнее и у многих вызывает ностальгию. Хотя какую сентиментальность может инспирировать окружающая его рухлядь и грязь, еще и ханык до кучи добавили. Для полного, так сказать, погружение. Молодцы, ничего не скажешь. Ну, я им еще припомню небо в алмазах. На блеклой вывеске висело название деревни Марьино. Могли бы придумать что-нибудь поумней. Скоропостижный путь к коммунизму или заря до рассвета. Под лубок косит, хотя чего ожидать от поколения ЕГЭ. Историю они знают по комиксам и дебильным сериалам Первого канала. Как Мерзликин люто ненавидел оба государственных телеканала. Превратить журналистику в низкопробную проституцию и убрать с экрана хоть какое-то подобие мыслительного процесса. Это же надо постараться. Продюсеры специально кастинг устраивали, тупее ежи тупее, как бы то ни было, но у них отлично получилось набрать цирк уродов с конями. Но сейчас Анатолию желательно убраться из этой лубковой деревни куда подальше. Машина шумит, в той стороне дорога. Он поспешил по улице, уже не разбирая пути и топая прямо по лужам. Странно, вроде в Москве давно стояла сухая погода. Он набежал длинные здания коровников, вдыхая настоящий деревенский аромат. Еще успел подумать, что откуда тут может быть живая ферма, и коровы самые настоящие за забором стоят, жвачку жуют. Мужчина потряс головой, скидывая морок, и помчался дальше. Мерзликин в запале даже не задумывался о том, что отмахав несколько километров с гаком, остается таким же бодрым. Голова у него как будто оцепенела, не концентрируя внимания на сущих мелочах, что портили благостную картинку. вроде отсутствия профессорской бородки на подбородке и густой шевелюры на голове вместо старой залысины. Если бы еще не болтающийся на туловище костюм, то и вовсе пофиг. Много не мало, дорога, родимая моя, даже асфальт на ней имеется, и почти без выбоин, разве что обочина совсем маленькая. Потому лесок плотно придвинут к дорожному полотну. Остановка. Живем. Мерзликин шустро поспешил к стоящим рядом с павильоном людям. Раз они там, значит, скоро будет транспорт и можно хоть куда-то уехать. Деньги он проверить успел. Карточки, в том числе и золотая виза на месте. Как и несколько тысяч наличности в разных купюрах. Это он, наученный горьким опытом командировок, всегда имеет нал с собой, а вот непутевые коллеги в дальних поездках не раз попадали в неприятные ситуации. На севере и простой чай не всегда купишь за безнал или крипту. Мобильная связь может неожиданно пропасть, и все твои гуглпы окажутся никому не нужны. Народ, не подскажете, как в город попасть? В смысле автобус, когда пойдет? Стоявшие под крышей остановки женщины попятились от странного гражданина назад, а худощавый мужчина в кепке уверенно шагнул вперед. «Паря, одежда у тебя откуда? Она ведь явно не твоя. Тебе чего с того, мужик?» Дурацкий вопрос неизвестного типа нечаянно вывел Анатолия из равновесия. «Чертовы устроители маскарада, а с виду люди как люди». Он не заметил, как от угла павильона показался еще один мужик, но уже покрепче, с темными от масла и мазута руками. «Да чего с ним разговаривать, Кондрат? Беглый это поц, а вещички, как пить дать краденые? Стоять, бояться, мурло». Крепыш хотел, было лапануть за дорогущий пиджак от Армани, но тут же охнул, схватившись за лицо. Мерзликин же с удивлением уставился на свои руки. Сработал двоечку на отлично. Караул убивают. Держи его. Где это видано? При белом свете орки людей бьют. Тетки тут же подняли громкий хай, а хлипковатый, но упорный мужичок побежал к Анатолию. Тот, не будучи дураком, тут же сделал ноги, бросившись опрометью на ту сторону дороги. Пробежав пару сотен метров по лесу и уперевшись в болото, Мерзликин выдохнул. В крови горячим штормом разлилась кипучая энергия, резко захотелось приключений, драки и общей движухи. Что такое с ним? Неужели все-таки наркотик? Но как ловко я его? Анатолий еще раз осмотрел свои руки. Кулаки какие-то, резкие, костяшки твердые. Как будто в те времена, когда он занимался боксом. Позже в жизни ему не раз эти умения пригодились. Хотя на рожон никогда не лез. Кстати, о времени. Мерзликин глянул на часы. 9:30. Странно, почему так быстро темнеет. И куда идти дальше? Он прислушался и услышал шум проходящего мимо автомобиля. Примерно определившись со сторонами света, Анатолий решил идти по дороге направо. Сейчас только обойдет по лесу место остановки и выйдет на асфальт. Так он и проделал. Идти по хорошей дороге было намного легче, чем по лесным буеракам. Все бы ничего. Ноги не болели, ощущал он себя чудесно, но внезапно захотелось пить и кушать, а ведь на обед так наелся, что еле из-за стола выбрался. Это дурацкая привычка все доедать, и жена его постоянно ругает. Черт, Римма, кто сообщит ей, где он находится? Опять скандала не избежать и справки от КВД. Надо же было тогда засветиться с той белобрысой курвой в довольно заметном месте столицы. Нет, шлюхи отдельно, семья отдельно. Золотое правило любого деятеля из крупных корпораций. Семейные склоки – это меньшее, что требуется в карьере. Мерзликин не заметил, как понемногу сгустилась темнота и из-за поворота показалась машина. По причине бивших в глаза фар он не сразу понял, что это менты. Такие реликтовые полицаи на желто-синем бобике. Точно искристо. Клацнули дверцы. Наш пассажир. Ага. Парень, стой. Пока прошу по-хорошему. Обижать Анатолий вовсе и не собирался. Ему так не хотелось оставаться одному в темноте и в абсолютно странном месте. Полиция, как-никак, представляет некий порядок. А уж он отблагодарит как сможет. Это Мерзликин умеет. Если к людям помягче, то и они. Ребята, я так долго вас искал. Заберите меня отсюда. «Пожалуйста». Два постовых в старомодной форме переглянулись и осторожно потянули Анатолия к машине. Милиционер с лычками сержанта открыл дверцу сзади. «Садитесь». Тон голоса был нейтральный, беспоказной и противной до приторности столичной вежливости и быдланской строгости. «Благодарствую, любезнейший». В задней камере было тесно, но зато Анатолий ехал, а не шел по ночной дороге черти куда. «Ребята, куда меня увезут?» «В отделение, родимый». Культурная нынче полиция, совсем не ругаются матом и прочими словами, а вы говорите, ничего в стране не меняется. 3. Определение. Неизвестное место. В движении по дороге хрен знает куда Мерзликин проанализировал некие двойственные элементы идущего в данный момент действа. Вроде как, наконец, конкретизировалось его текущее место в квесте. Милиция – это явно другой этап, так сказать, следующий уровень испытания. Но он все равно ощущал себя не в своей тарелке. Чувства, они как никогда обострены. Неужели устроителям шоу разрешают использование психотропных снадобий, иначе как объяснить его обостренное обоняние, острое зрение, силу рук и физическую выносливость? Анатолий хоть и не манкировал физическими занятиями, но тело мужчины за 50 так или иначе никогда не станет таким же атлетичным, как в молодости. Но закончить самокопание он не успел. Огней на улице стало больше, а Бобик начал замедляться. Вскоре они тормозили перед трехэтажным зданием из силикатного кирпича. Выглядело оно относительно новым. Неужели в провинции подобные еще строят? На выход, гражданин. Мерзликин попытался пошутить. Что, уже не товарищ? Но сержант так полоснул задержанного взглядом, что спорить в раз расхотелось. А вообще, актеров в квест хороших набрали. Играют лучше, чем многие из набивших оскомину шутов в сериалах. Ребята из провинциальных театров, тогда с такими данными им надо в столицу, на съемки. Успех гарантирован. Мерзликин даже знал кое-кого из продюсеров, к кому можно обратиться. Как водится, не русского происхождения, но зато со связями. Все у нас в стране через половые связи. Сюда. Его все-таки страховали. Сержант шел спереди, а рядовой, здоровенный парень сзади. От такого лучше не прыгать. Задавит как медведь. Точно актеры. Ну кто таких монстров нынче в полиции видел? Разве что в ОМОНе. Неужели ментовская самодеятельность? Идти оказалось недалече. Дежурка в полутемном зале светилась изнутри лампами накаливания. Никаких решеток. Стойка, а за ней дежурный офицер в чине целого капитана. На столе ряд старомодных телефонов, компьютера не видно, зато на тумбочке, что стояла у стенки, лежит алюминиевый электрочайник в стиле ретро. Мерзликин 100 лет таких не видел, и свет желтоватый, как от старых лампочек. Дежурный скептически оглядел приведенного и, вздохнув, взялся за дело. «Кто у вас?» «На трассе подобрали». Звонок был с Маринки, что подозрительный тип по деревне бегает. «Ага». Помню, капитан с подозрением глянул на Мерзликина. «Ну что, гражданин, документы есть какие-нибудь?» «Разумеется, доставайте, и остальное все также из карманов вынимаем». «Я задержан», — возмутился Анатолий. «Мне можно позвонить? По закону на один звонок имею право». Дежурный усмехнулся уголками губ. «Разберемся». Прикинув возможные проблемы, Мерзликин решил не усугублять. Менты крайне не любят лишние геморрои. Это он по своей прошлой жизни знал. И даже если ты чем-то провинился, но не рыпаешься, то, возможно, будет снисхождение. В рамках законодательства, разумеется, если вести себя правильно, то тебе просто намекнут, кому и сколько следует занести. Все мы люди. Пожалуйста. Вот паспорт. Это водительские права. Тут банковские карточки и деньги. Телефон. Нож. Больше с собой ничего нет. На отдых ехал. Ну-ну. Сержант с любопытством взял в руки швейцарский ножик, быстро разложил и сложил все его выкидывающиеся элементы и кинул в сторону Анатолия любопытствующий взгляд. Капитан тем временем достал толстый журнал и пододвинул к себе найденные в карманах вещи. Он открыл паспорт и тут же ошарашенно уставился на Мерзликина. «Это что такое, Николай? Ты глянь!» Сержант моментально изучил первую страницу паспорта и сделал какой-то жест напарнику. Совсем страх потеряли. Орла на документ прилепили. Прописка у него есть, Москва, но улица незнакомая. А это что? Сержант взял золотую визу в руки, повертев ее туда-сюда, озадаченно хмыкнул. Без понятия. Капитан быстро изучил содержимое бумажника, вытряхнул на стойку наличные и скидочные карты, затем взял в руки телефон. Молчание прервали постовой, что все это время наблюдал за действом. Не могли шпиона лучше подготовить. Совсем там в Америке страх потеряли. Сержант тут же цыкнул на рядового. Не твоего ума дела, Васильич, что предпримем? Капитан мудрствовать не стал и поднял трубку телефона. Ипатьев, подойди к дежурке. Быстрее давай, чай потом допьешь. Это вашего уголовного головная боль. Анатолию уже представление искренне понравилось, доставив даже некоторое удовольствие. Но каковы молодцы. Создать аутентичный антураж, найти правильные костюмы, набрать хороших актеров, в том числе телефоны той поры и форма точь-в-точь, как в советскую эпоху. Интересно, в кобуре у сержанта пистолет или огурец? Ребята, ну хорош прикалываться, вы еще НКВД вызовете. Все, квест закончен, сдаюсь. Замолчите, задержанный, и стоять на месте, не двигаться. У сержанта в кобуре оказался все-таки Макаров. ММГ или травматически, непонятно, но выглядел вполне натурально. А уж всякого оружия Мерзликин в 90-е повидал, да и пострелял изрядно, в том числе из образцов старого вооружения. На Кавказе из ППШ, Масинки, ТТ, на Балканах из Спрингфилда, МГ-42 и МП-40, а также образцов натовской стрелковки. Не переигрывают ли, насколько далеко простираются возможности участников квеста, и почему мне не сообщили слово «стоп»? Что-то происходящее напрочь перестало ему нравиться. Так в чем проблема, пацаны, может мне кто-то хоть что-то объяснить? Ответ пришел со стороны темного коридора. Что за шум? А драки нет. Коля, совсем дурак пистолетом размахивать? Иванов, что у тебя за бардак в дежурке творится? Ипатьев оказался мужчиной среднего возраста, крепким, с короткой боксерской стрижкой, как и положено сотруднику уголовного розыска. Капитан обиженно заметил: сам лучше глянь. Оперативник сноровисто изучил содержимое карманов и кинул в сторону Анатолия пронзительный взгляд, как будто увидел не человека, а незнаемую зверушку. По спине Мерзликина в очередной раз пробежал холодок тайного предчувствия. Никакой это не квест, а черт знает, что за заварушка. Где я? Кто я? Я русская идея. Иванов, ты с недавним оповещением был ознакомлен? У дежурного натурально отпала челюсть. А, звони смежникам, быстро. Это, опер ловким движением достал пакет и засунул туда изъятое у Мерзликина, в сейф. Отдашь все под подпись, в журнал ничего не заноси. Сержант, этого в Ленинскую и сторожи. Случится чего, шкуру спущу. Анатолию резко не понравился тон оперативника. Сквозило в нем нечто такое забытое, казенное. После чего ты становишься в руках правосудия бессловесным винтиком. Тебя попросту сплющит под подходящую отвертку, а будешь возникать, без лишних разговоров снесут головку. Нигде больше система так себя не регенерирует, как в органах. А звонок, вы чего творите, черти, какой тебе звонок, гражданин хороший? Как этот коренастый колобок может быть стремителен? Только что был у стойки, а сейчас в упор зенки вылупил. Адвокату, у меня есть права. Вы вообще, тут рамсы попутали. Глаза у опера нехорошо сузились. Мил человек, откуда с понятиями знаком? Мерзликин тут же дал стопоря. Мент явно из настоящих, такой и по печени зарядит без разговора. Не может быть в провинции подобных актеров мегакласса. Да что тут, млять, вообще, происходит? Восклицательные и вопросительные знаки. Молчу, командир. Вот и ладненько. Николай, чего застыл? Головой отвечаешь. Воды ему все-таки дали. Целый графин уже в помещении, куда привели. Анатолий сначала принюхался, а затем залпом выпил два стакана. То ли от жажды, то ли от натуральности, но водичка ему понравилась. Мужчина, наконец, смог выдохнуть и оглядеться. Он уже не знал, что и думать. Если квест, то очень уж странный. Если розыгрыш, жесткий да нельзя. Или его так проверяют перед тем, как предложить нечто стоящее. Да ну, на главу направления он не метил. Его и здесь неплохо кормит, или, эда нафиг. В политику Мерзликин давно не лез, но был в курсе, что от сумы и от депутатского кресла не зарекаются, а в думском кресле именно что надо языком трепаться, и это он прекрасно делать умеет. Неужели партии власти потребовались новые организаторы масс-медиа? Ну, точно, тамошние совсем остатки разума потеряли, как будто в стране за 10 лет ничего не произошло, да и работали нынче в СМИ или зубры времен очаковских, которых из-за их тупости в приличные места не взяли. Или молодежь, умеющая искать новости лишь в интернете, свято уверенная, что вот там чистая народная правда, сразу отпустила. Остается вопрос, как себя вести с ряжеными и какой линии держаться. Так-так, Мерзликин нагляделся. А комната, как ей бишь ленинская, оформлена по всем канонам. Бюст основателя и вождя, какая-то революционная картина, Ильич с обществом пролетарских куртизанок на стене, ряд официальных лиц из политбюро. Он узнал лишь второго Ильича, тусклого суслого и унылого громыка. Остальных по малолетству не запомнил. Судя по антуражу, это еще 70-е годы. Учтем, тут у нас что? Ага, картинки из милицейского журнала. Социалистические обязательства. Да ладно, в милиции, то есть и у них имеется план по палкам, Или вообще отсюда ноги растут будущих проблем в МВД РФ. А что, план в СССР был на все, в том числе и на количество заключенных. Они же в тюрьмах не ваххабитские бородки отращивали, а вкалывали. На лесоповалах, стройках народного хозяйства, в мастерских и шахтах, даже будто бы условно осужденные. Мужик с их дома сидел на подобной химии. Хитро придумано. Столько халявных рабочих рук, никаких мигрантов не требуется. Олигархи курят в сторонке. Нет, при социализме у людей от власти башка работала. Но молодцы ребята-устроители. Наверняка и консультантами здесь настоящие менты прошлись. Вот тот резкий опер точно из таких. Денег дали роль сыграть. Хотя нет, это, скорее всего, бывшие менты с службы безопасности. Они и в жизни ведут себя так, не выходя из роли. Мерзликин взял стакан с водой и подошел к окну. Настоящее деревянное со шпингалетами, и даже несколько слоев краски на дереве просматривается. Было душновато и, пододвинув стул, Анатолий полез открывать форточку и в этот момент глянул в стекло. За окном была темень, поэтому отлично было заметно отражение кого-то иного. А-а-а, он чуть не упал, покачнулся, но удержался. Поставив дрожащей рукой стакан на подоконник, Мерзликин приблизил свою голову к стеклу. «Кто это? Что мне вкололи? Может, я сплю?» Он потрогал щеку, затем ущипнул. «Нет, больно. Так, это стекло кривое, наверное. Эй, сержант, мне в туалет надо». Из-за двери послышалось. «Не положено. Ну тогда я в цветок пописаю». «Стоять». Дверь приоткрылась, и показалась голова постового. Анатолий благоразумно отошел и поднял руки. «Ну, честно надо. Пошли, но не баловать. Не посмотрю на приказ, шкурку продырявлю. Я дурной, что ли? Шкура у меня одна». В туалете и в самом деле имелось зеркало, к которому сразу после кабинки подошел Мерзликин. Постовой караулил на выходе. Окна были благоразумно забраны решеткой. Елки-моталки. Галлюциногены показывал в отражении симпатичного парня, который исчез более 30 лет назад. Вернее, превратился в несколько обрюзгшего мужчину с желчным выражением на лице. Незамутненный взгляд, смело смотрящий в будущее, крепкие плечи, розовые щеки. Это он в возрасте лет 25. Из-за профессии у Анатолия осталось множество хороших фотографий с той поры, даже видео. Только он рассматривал их редко. Жалко ему было того пацана, что в скорости с головой окунется в полное дерьмо. Что же это, черт побери, такое? Задержанный, на выход, за тобой приехали. Мерзликин наглянулся и ощупал одежду. Она стала на два размера больше, в талии еще сильнее разница. Эхма, все совпадает. А если, чудеса, да и только. Глава 4. Не токма умом, но и обонянием. Подмосковье. Внизу около дежурки Мерзликина ждали двое из ларца одинаковы с лица. Оба в костюмах неопределенного цвета, поджарые и физиономии как у служебных овчарок, вытянутые и внимательные. К гадалке не ходи, чекисты пожаловали. Все бы ничего, таки квест, розыгрыш. Приятные фантазии оставляли места для размышления или надежды. Но перед тем, как выйти из ленинской комнаты, глаза Анатолия успели зацепить газету, что лежало на столе у двери. Он прошелся по ней пальцами, на которых осталась свежая типографская краска. Анатолий ее точно ни с чем не спутает. Кто в своем уме в эпоху цифровых типографских комплексов будет печатать несколько листков в настоящей типографии? Это же станет в конкретную денюжку. Но главное, дата выпуска газеты. 11 августа 1973 года. Ёканый бабай. Поэтому Мерзликин молчал, пока его выводили к автомобилю. Конечно же, это была «Волга-24». Правда, не черного, а серого цвета. Молчал и когда тронулись от отделения, лишь минут через пять он отмер и спросил сидевшего рядом на заднем сиденье служивого. «Мы сейчас куда?» «К нам», лаконично. «А вы кто?» «Комитет государственной безопасности». «Да вы не переживайте, гражданин, все будет нормально». То ли спокойный тон чекиста, то ли усталость сказались, но Анатолий откинулся на удобном кресле и постарался расслабиться. В окнах мелькали фонари с тусклыми светильниками, затем показались многоэтажные дома. Они явно въезжали в какой-то город. Движение на дороге было редким, что для города, который не спит, смотрелось странно. Все-таки провинция. И втайне ожидаемо, что модели автомобилей были сплошь старых марок. «Волги-21», «Москвичи» 400-й серии. Пару раз он видел здоровенные и незнакомые силуэтом грузовики. Вот попался автобус ЛАЗ-695, так знакомый с детства. Сколько они таких поездил в гости к бабушке и дедушке. Никакой устроитель квеста не вложит столько финансов в создание целого мира. Это удел дебильных сериалов. Мерзликин знал цену деньгам и сколько все на самом деле стоит. Не раз сам заказывал в студиях ролики или фотосессии. Бюджет явно не сходился. Анатолий понемногу впадал в странное оцепенение, как будто ощущая всем естеством движение времени в противоположном направлении. Здание на небольшой площади не было ничем примечательно. Стандартная и безликая архитектура 60-х. В редких окнах горел свет. Они неспешно въехали во двор через КПП. Дверца открылась. «Выходите, приехали». Мерзликин не стал возражать, обреченно двинувшись вслед за одним из чекистов. Они вошли в здание и поднялись по темной лестнице на третий этаж. Коридор по причине позднего времени также плохо освещался. Его ввели в кабинет без подписи на двери, где, похоже, давно поджидали. Навстречу им встал серьезный на вид мужчина в приличном костюме с изрядной залысиной и на редкость большими руками. Он взял у первого сотрудника пакет с изъятыми вещами и документами, быстро просмотрел паспорт и жестом предложил пройти к обычному канцелярскому стулу. В кабинете горели лишь две настольных лампы, так что обстановку Мерзликин сразу не рассмотрел. «Садитесь, Анатолий Иванович, чай или чего перекусить?» Мерзликин лишь успел поднять голову, как хозяин кабинета попросил стоявшего у двери сотрудника. «Петровский, распорядись, пожалуйста, чтобы сделали нам горячего чая и дежурный бутерброд». «Слушаюсь». Некоторое время чекист изучал паспорт, права и деньги. Телефон он сразу переложил в шкатулку черного цвета. Затем хозяин кабинета пристально глянул на Мерзликина. «Анатолий, может, сразу перейдем на «ты»? Зовите меня Иваном». Обычная тактика хитропопыхозбешников. Сблизиться с объектом допроса. «Да, честно и пофиг. Я для них просто псих. Давайте, Иван». Иван довольно хлопнул широкой ладонью по столу и начал говорить размеренно. «Первое. Это не квест. Так у вас вроде называется подобное представление. Это не розыгрыш. Ты в СССР, конкретно в городе Химки. 11 августа 1973 года». Иван хмыкнул. «А ты сообразителен. Но сегодня уже 12-е. Заметил календарь, газету. Я журналист. Сразу определил, что она относительно свежая. По типографской краске. Вот как?» Глаза чекиста блеснули. «Журналисты нам интересны. И что это меняет? И еще крайне важное для тебя, Анатолий, сообщение. Ты такой у нас не один. И мы точно знаем, кто ты есть». А вот сейчас Мерзликин крайне изумился. Если до данного момента у него еще оставалась хоть какая-то надежда, что это все-таки пусть и тщательно спланированный, но розыгрыш, то сейчас сердце ёкнуло, и все полученные доселе мельчайшие детали странного места пребывания слились в одно целое. Да быть не может. Но, давай, разберемся с фактурой. Омоложенное и уменьшившееся на два размера тело, лицо его самого, но 20-летнего, даже усиков еще не видно. Выносливость, характерная для молодого человека, а не пожилого, пусть и в хорошей форме старпера. Мир вокруг него точно не из его эпохи. Мельчайшие детали из советского прошлого, о которых даже старики позабыли. Вроде вон той подставки под пишущие приборы. Юрмала 72. Хорошо отдыхают, господа чекисты. С тобой все нормально, Анатолий? Мерзликин из-под лобья глянул на офицера. Можно увидеть ваше удостоверение? Чекист совсем не удивился, полез в карман, и перед лицом Анатолия тут же предстали корочки работника КГБ. Капитан, значит, Иван Васильевич Кожемякин. Что за отдел такой непонятный? Товарищ капитан, я задержан. Иван прочистил горло, чтобы ответить, но в этот момент в дверь постучали, а затем в нее вошел оперативник и моложавая дама с подносом в руках. Два стакана в подстаканниках, заварочный чайник, сахарница и стопка бутербродов. «Людмила, будь добра, оставь все здесь». Также безмолвно пришедшие удалились. Кожемякин сделал приглашающий жест и на правах хозяина разлил чай. Некоторое время они молча пили сладкий чай. Анатолий в один присест осилил два бутерброда с колбасой и сыром. И белый хлеб, и сыр, и полукопченая колбаса были чрезвычайно вкусными. Натурпродукт или это так с голодухи его прет? Продолжим. Анатолий, ты не задержан, но сам понимаешь, что мы не можем оставить тебя в 1973 году просто так на улице одного. Это чревато различными неприятностями в первую очередь для тебя. Я понимаю, только не ясно, как тут оказался и главное, зачем. Мерзликин с самого начала заметил, что чекист за ним крайне пристально наблюдает. сомневается или ищет некий подвох. Ответ пришел скоро. Анатолий, если бы мы сами понимали, но вы, люди их будущего, стали сыпаться в наш мир, и даже не по одному. Что это за физическое явление, науке непонятно. Мы это, люди из 20-х годов 21 века, и все как на подбор родившиеся в 70-е годы в Советском Союзе. Неизвестный науке темпоральный эффект, так сказать, воля Вселенной. И сыпетесь вы, насколько нам известно, только на территорию СССР. Как видишь, мы не утаиваем от тебя крайне важную информацию. Нам можно доверять, другим, нет. Все это время Мерзликин мощно прокачивал получаемый анамнез. Он уже принял к сведению, что этот мир вполне объективен. Даже если Анатолий сошел с ума, то лучше стараться действовать размеренно, не торопясь и изучая здешнюю реальность. Врачи ведь тоже люди и не любят проблемы. А там, глядишь, и на поправку пойдешь. Домой отпустит. Не ври сам себе. Это самое настоящее прошлое. Раз мы попали к вам, то у правительства наверняка имеются на таких, как мы, пришельцев виды. Что ты мне можешь предложить? Капитан усмехнулся. А ты, смотрю, человек деловой. А то некоторые в прострации пребывают несколько дней. Попасть после смерти в свое прошлое, тут и точно можно умом тронуться. Анатолий вытаращил глаза. Так, почему смерти? Вы ничего не помните? Вам плохо? Мерзликин влил в себя целый стакан крепкого чая и выдохнул. Все сходятся. Как он об этом ранее не подумал? Ну, так еще бы. Дышит, бегает. Какая к чертям смерть? Так вот что произошло с ним в машине на чертовом МКАДе. Инфаркт. Он осоловело огляделся. Кабинет как кабинет и целый мир за ним. Мир советского радостного прошлого. Вот ведь угодил. Или он в аду, и это квест от сатаны? Кожемякин налил еще чая и осторожно спросил. Я прав? Возможно. Нет, со мной все нормально. Насколько нормально может быть? Я понимаю. Анатолий кинул острый взгляд на чекиста, который я у тебя посчиту. Капитан пожал плечами. Не первый, но точную цифру я сказать не могу. Мерзликин сосредоточился, стараясь поймать чекиста на недомолвках. В полицмилиции упомянули, что рассылали предупреждение. Получается, что нас, пришельцев, активно ищут. Чекист помрачнел. Вот болтуны. А все же, Анатолий, ну не оставлять же все на самотек. Вы как себе такое представляете? Нам еще эксцессов и слухов в обществе не хватало. Наш отдел специально назначен для работы с подобными тебе людьми из будущего. А то один ваш товарищ, как попал и разобрался в чем дело, так разом и рванул на север. Еле его там нашли. И самое важное, мы не принесем вам вреда. Наоборот, вас впереди ждет интересная и насыщенная жизнь. Вы нужны стране, потому что знаете то, что неведомо нам. Так-так, Мерзликина внезапно озарила свежая мысль. Ваше руководство желает изменений? Чекист тут же посерьезнел и уставился на пришельца из 21 века немигающим взглядом. Мы в курсе о том, что произойдет в будущем, и не хотите, чтобы это произошло на самом деле? А ты как думаешь? Я, между прочим, офицер и коммунист, и отдавать власть всякому отребью не собираюсь. А вот сейчас ты не играешь дорогой. От меня на данный момент лишь требуется согласие на сотрудничество. Чекист кивнул. Желательно. И добровольное. Ничего сверхъестественного. Все-таки вас, пришельцев, оттуда не так много, и мы стараемся использовать каждого с пользой для дела, и потому мы все очень важны, каждый по отдельности. Мерзликин откинулся на стуле и усмехнулся. Как все знакомо. Подписка, работа в ящике. Кожемякин мягко улыбнулся, стараясь сгладить возникший в разговоре острый угол. Анатолий еще раз отметил грамотную работу капитана. А ведь он не простой контрразведчик или оперативник, психолог или сотрудник закрытого НИИ. Это точно не второе управление КГБ с его топорными методами работы. Но опять же, кто из обычных людей ведал, какая на самом деле структура у госбезопасности и сколько в ней всего закрытого? Очень может быть, что этот чекист из внутренней конторы, что ищет разных зеленых человечков. Если существует потенциальная опасность, то ее следует учитывать. Пусть и гипотетически, ловцы за НЛО наверняка могут найти много чего интересного и в иных сферах, хотя бы прорехи в нашем ПВО. Приятно иметь дело с разумным человеком, но ты сам понимаешь, что просто выпустить на улицу подобного тебе индивидуума нельзя. даже не с точки зрения безопасности государства, а ради твой же, в дурку упекут, и такое возможно. Одного вашего собрата оттуда уже достали и обратно увезли. Анатолий склонил голову. Это как, а человек от все нахлынувшего на него попросту съехал с катушек. Это потому ты меня так пристально с самого начала изучал? Ты психолог, капитан достал пепельницу и пачку космоса. Я покурю, пристрастился в дальней командировке. Там все курят, и ты прав, одна из моих специальностей связана с психологией. Следок, чекист улыбнулся, это уже лишняя информация, а мою настоящую специализацию тебе лучше не знать. И такое сейчас морозное мелькнуло в его взгляде, что охота задавать вопросы тут же пропала. Но Анатолий уже не мог остановиться, сегодня ему можно малость подурковать. Ваш отдел случайно не ищет разные там летающие тарелки? Кожемякин чуть не закашлялся. Затем внимательно изучал лицо Мерзликина, и только после рассмеялся. «Вот как ты видишь ситуацию, много схожего, или в конторе нет такого отдела?» Чекист на миг задумался и покачал головой. «Честно, не знаю, я работаю с людьми, пусть и такими странными, как я. Ты, Анатолий, еще на редкость адекватен. Кем, говоришь, работал? Так у тебя в руке моя визитная карточка. Глава отдела по работе со СМИ. Это газеты и радио, в будущем чаще блогеры, ломы и прочие интернет-тролли. Интернет – знакомое словечко. Но если по существу, то ты пропагандист». Мерзликин невольно задумался. «Можно и так сказать. Хорошо, тогда собирайся. Сейчас тебя отвезут в одно место. Считай, что это карантин. Все-таки шарашка». Капитан сузил глаза. «Меня радует твоя осведомленность, но ты не совсем прав. Мера вынужденная и в основном ради твоей безопасности. Или ты считаешь, что можешь просто выйти наружу и устроиться в совершенно другом мире, без документов и денег найти себе место в новой жизни, а ваша контора предлагает сытое существование и обеспеченную старость? Ну, ты меня понял, и на том спасибо». Кожемякин протянул на прощание руку. «Еще увидимся, Анатолий». Его провели темными коридорами обратно во двор и посадили в ту же «Волгу». Перед отъездом Петровский попросил повернуться. «Извините, но мы должны завязать вам глаза». «Спасибо». В принципе, нечто подобное Мерзликин и ожидал. Его везут на тайную базу КГБ, где сидят остальные. И сколько в словах чекиста на самом деле правды пока непонятно. Да и чекист ли он? Это здание точно не обычный отдел комитета. В кабинете у следака из будто бы КГБ не бюста основателя ЧК Дзержинского, ни его портрета. Вообще, создалось впечатление, что Иван там расположился временно, а Мерзликин своему чутью доверял. На дверях кабинетов вдобавок нет табличек, только номера. Хотя чекисты могли использовать и некий НИИ, коих наверняка было полно, или помещение смежников. Ладно, посмотрим. Боже, как я устал. Глава 5. Подмосковье. Закрытый военный городок Синиш. 13 августа 1973 года. Анатолий разлепил глаза, затем снова зажмурился. В глаза бил яркий солнечный свет. На окне не висело никаких занавесок, защищающих зрение от обильной освещенности. Он неторопливо присел на кровати и огляделся, прислушиваясь к собственным ощущениям. Ничего не болит и не ноет. Руки сгибаются и разгибаются. Он встал и присел, затем сделал разом десяток приседаний. Как приятно ощущать себя совершенно здоровым. А если отжаться? Размявшись, Мерзликин прошелся по вытянутой в длину комнате. Помещение явно казенное. Крашеные стены до уровня глаз. Панцирная кровать. Солдатское одеяло. Рядом тумбочкой казенный же стул времен царя Гороха, то бишь вождя и кормчего. На спинке висит два небольших вафельных полотенца. Понятно, для морды, лица и ног. В тумбочке пусто, зато под койкой Анатолий нашел простые шлепанцы. Санаторий или... Звуки за окном однозначно указывали на то, что это, скорее всего, армейская часть. Звуки армейской команды, топом ног. Мерзликин бросил взгляд на часы. 8:30. Роты уже позавтракали и сразу ушли на занятия, вон как кричат и скачут. Что это за воинская часть такая, где так с самого ранее усердно занимается? За его окном были видны лишь кусты и вода. Где у нас под Москвой озеро и водохранилище? Но сначала стоит ответить на другой насущный вопрос. Вчерашний чай остро давал знать о себе. Анатолий натянул штаны, влез в тапки и выглянул из комнаты. Похоже, это здание не было коридорного типа. Он сразу попал в помещение, смахивающее на вестибюль, откуда выходили несколько дверей. Сложенные в углу столы и стулья, вешалка, какие-то лопаты и прочий хозяйственный мусор создавали впечатление, что тут некая дворницкая. Доброго утречка. Анатолий и не услышал, как откуда-то появился крепыш в камуфляжной форме без знаков различия. И вам не хворать. Вы новенький, я Пахом. Молодой мужчина в камуфляже по-дружески протянул руку. По виду военный, младший офицер или сверчок, воинская часть КГБ, их вроде много было под Москвой, Мерзликин поздоровался. Рукопожатие у военного было крепчайшее, как стальными тисками схватил. Анатолий, ночью привезли. Понятно, тогда почему мне не доложили? Я тут пока мисс дежурный, за вашим братом приглядываю. Ясно. Ну что, Анатолий, пойду знакомить тебя с нашим небольшим хозяйством. Выходить отсюда вам нельзя ни в коем разе, потому что нас здесь как бы нет. В городе же вашему брату небезопасно. Вот даже как. Пахом открыл центральную дверь, в которую виднелся узкий коридор. Уборная вот тут, следующая дверь душевая. Полотенце и белье висит у входа. Там же оставляешь старые. Как все дела сделаешь, жду тебя в комнате. Ок. Мерзликин уже сильно торопился, что заметил военный. Нырнув в туалет, Анатолий обнаружил вполне приличный санузел, который, как видно, недавно отремонтировали. Не для них ли, хронопришельцев, все сделано? Сантехника пусть и старомодная, но чистая и приличная. Ага, вот и первый звоночек. В ящичке лежат аккуратно порезанные из старых ведомостей бумажки. В СССР огромные запасы древесины, но вечные проблемы с папифаксом. Это Анатолий с детства отлично запомнил, особенно когда приезжал в деревню к родственникам. Там и познакомился поближе с газетами. За соседней дверью пряталась душевая на три кабинки. Они закрывались, но не до потолка. И на том спасибо. На крючке висело махровое цветастое полотенце, на полке лежали сатиновые трусы армейского фасона и черные носки с синей майкой. Внутри кабинки оказалось лишь мыло банное, но мылилось отлично. Освежившийся горячим душем Мерзликин переоделся и прямо в трусах почапал в комнату. Пахом его уже заждался. Принимая обновки, кивнул он в сторону лежащей на постели одежды. И твоя обязанность, как встал с утра, кровать сразу заправить. Так точно. Анатолий не стал возражать и потянулся к штанам и куртке странной камуфляжной расцветки. Это ты правильно отвечаешь. Служил? Нет. Но с военными часто работал. Особенно в первую чеченскую. Это у нас что, война? Пожал плечами Мерзликин. Был еще на грузинской кампании. Но там все прошло стремительно. Грызунов вынесли и дошли до Пати. Служивый мрачно выслушал новости из будущего, но заострять не стал и вопросами не засыпал. Видимо, уже слышал или имел инструкции. Тогда принимай мыльно-рыльные. Он откинул дверь тумбочки. Зубная щетка, зубная паста «Жемчуг», мыло туалетное, мыльница одна штука. Бритва нужна? Не знаю. Почесал гладкий подбородок Мерзликин. Потребуется, скажешь. Как форма? Анатолий развел руками, присел, подвигался. Отлично. А откуда? Эксперименталка, копия португальской. Считай, по блату выдали. Как белье менять, я уже доложил. Завтрак у нас обычно в 8, опоздавшие остаются без него. Но раз тебя сегодня привезли, то мы оставили. Пошли. Да, ботинки позже занесу, все равно пока тут сидеть будете. Они вышли в коридор и прошли его почти до конца. На двери висел листок с надписью, сделанный через трафарет. Столовая. Небольшая комната с длинным столом и тяжелыми армейскими табуретами. На столешнице, покрытой клеенкой, зеленый эмалированный чайник и тарелка, накрытая салфеткой. Кушай. Я сейчас. Спасибо. Каша рисовая на молоке. Вверху желтеет растопившееся масло. Масло лежало и на куске хлеба. Осталось лишь размазать. Армейские в своем репертуаре. Но уже хорошо, что он на довольствии. Война войной, а обед по расписанию. Проглотив ложку разваристой каши, Анатолий внезапно ощутил, что здорово проголодался. Видимо, так работает его обновленное тело. Метаболизм изменился, энергии требуется больше. А ведь это весьма любопытное научное исследование. Мое тело в молодом возрасте. Как бы то ни было, но чай был крепким и сладким, хлеб вкусным, масло нежнейшим. Даже детская каша диетически полезна и радовала желудок. Обычно об армейской жрачке у Мерзликина остались весьма тоскливые воспоминания. Но то были 90-е, может быть, тут с питанием лучше. Да и часть, видать, элитная. Готов? Всегда готов. Сделал подобие пионерского жеста Анатолий. Пахом хохотнул и подмигнул. Тогда давай за мной. Они прошли немного обратно и нырнули в большую комнату, похожую на уголок отдыха. На окнах занавески, в углу большой телевизор. Рядом стоит радиоприемник кондового ретростиля, поражает своей монументальностью. Противоположная стена полностью отдана под книжные стеллажи. На столике лежат пачки прошитых газет и журналы. Из тумбочки вылезла краешком шахматная доска. То есть местные хорошо подготовились, чтобы обеспечить досуг вновь прибывших. Если нет текущих занятий, то можно находиться в библиотеке. Вечером после ужина, а он у нас в 18:30, свободное время. Программа передач около телевизора. Извини, но он у нас лишь черно-белый. Пахом осклабился. Мол, привыкай к реалиям 70-х. Мерзликин внезапно вспомнил о телефоне. Его везли вместе с ним в той самой шкатулке, больше похожей на экранированный ящик для переноски. Странно, чего они опасаются. Еще один элемент в цепь сомнений. Но так или эдак Анатолий в настоящий момент не властен над ситуацией. Так что стоит расслабить булки и плыть по течению. Пахом, а сейчас мне что делать? Сидеть у себя в комнате. Воду я принес, на обед позову. И чего ждать? Собеседование. Дальше не спрашивай. Не мое дело. Можно, я те журналы с собой возьму. Да хоть все. Читать не запрещается. Наоборот, полезно. До обеда Мерзликин тщательно изучал подшивку газеты «Правда» за первый квартал 1973 года. Главный политический печатный орган страны на деле оказался довольно бестолковым и полным воды. Похоже, редакции требовалось постоянное заполнение 6 страниц хоть чем-то, но под опытным журналистским взглядом среди сухого газетного текста открывалось многое. Программные статьи, по всей видимости, готовили в ЦК КПСС. Они резко отличались от написанных на нормальном русском языке заметок настоящих журналистов. Кто, вообще, это читал? Разве что начальство с карандашом, ища скрытый подвох и наметки новых веяний. Статьи и новости о международном положении по факту попахивали полной дезинформацией и блефом. Для думающего человека они не давали практически ничего. Тупое перечисление событий, подача неинформативного материала и анализ в стиле лозунгов 30-х. Эти ребята крепко застряли в прошлом. Впрочем, и в будущем ораторы первых каналов ничем не лучше, транслируя на страну туповатую пропаганду, созданную непрофессионалами. Мерзликин отлично знал, кто рулит кнопками. Хорошо, если нанятый по знакомству щелкопер обладал хоть какими-то талантами. Чаще всего туда попадали полные бестолочи или грантоеды. Последних в официозных зданиях от чего-то всегда любили. Но для общего понимания духа эпохи «Правда» все-таки бесценна. Анатолий уже перешел к более либеральной «Комсомольской правде», откровенно радуясь энергичности и жизненности внутреннего материала, когда в дверь постучались. Да-да, вошел молодой военный, в той же непонятной маскировочной форме без погон. «Доброго дня, я ваш куратор Михаил Ильич Вяземский». Анатолий тут же подскочил к гостю и протянул руку. «Рад, мое имя вам уже известно?» «Конечно». Улыбка куратора Мерзликину понравилась. Совсем не натужная, как у его коллег в будущем. И в глазах искренний интерес. Анатолий уже и забыл, когда видел подобное в людях, хотя он и общался в последние годы со всяческим отребьем в дорогих костюмах. «Надолго вас не задержу», Вяземский проводил его в просто обставленный кабинет. «Из всего дорогого здесь был лишь портативный магнитофон. Сейчас у вас обед по расписанию, там и познакомитесь с другими обитателями нашего санатория». Мерзликин всколыхнулся. «А что, и на самом деле есть еще люди из будущего? Немного, но попадают. И все они находятся у нас. Кого нашли? Только сразу предупреждаю, днем мы не приветствуем хождение по корпусу. Или сидите в библиотеке, или по комнатам. Выход за территорию категорически запрещен во избежание». Что-то такое мелькнуло в интонации куратора, что Анатолий сразу встрепенулся. «Нам кто-то угрожает?» Вяземский вздохнул. «Ну а вы как себе представляете хождение по улицам столицы в таком виде, да еще без документов? И слухи поползут разные нехорошие». Михаил улыбнулся. «Вот видите, вы и так все понимаете. Недаром в прессе работали. Журналист из будущего тут же поймал крючок куратора. Хотите использовать меня по профилю?» Вяземский ответил не сразу.